Глава 11. Сведения, которые сообщила Ксюша, сначала показались Ренате невероятными, но чем дольше длился рассказ девушки, тем больше Рената понимала. Подруга говорит правду. У Вадима никогда не было денег. «Не может быть», — перебила я Ренату. «Это ложь. У парня обеспеченные родители. Он живет в шикарной комнате». «Правильно», — кивнула Рената. «Одевается в дорогих магазинах, но наличных рублей не имеет. У Вадика в кошельке всегда 3 копейки». Леокадия Львовна считала, что юноше наличные деньги ни к чему. Он одет, обут, сыт. Чего еще? Мама контролировала все расходы Вадима. Она же работала у него в качестве импресарио. Если Вадика приглашали сыграть концерт, деньги за него получала Леокадия Львовна. «Запомни, сынок», — говорила она, — «человек искусства не должен думать о звонкой монете. Его не тревожат бытовые проблемы. Для их решения имеются специально обученные люди. Вот закончишь консерваторию, подпишешь контракт с крупным западным импресарио и наймешь себе секретаря. А пока уж я тебя выручу». Вначале Вадику нравилось, что мать решает за него все проблемы. Но потом тотальный контроль начал его тяготить. А главное, что напрягало — отсутствие денег. Один раз Вадим попытался взбунтоваться, но Леокадия Львовна подавила бунт в зародыше. Когда сын начал возмущаться, мама просто свалилась на диван и изобразила очередной приступ. Вадик очень любит Леокадию Львовну, поэтому испугался, и все осталось по-прежнему. Доходило до смешного. Поступив в консерваторию, Вадик начал курить, но, естественно, он не мог рассказать о дурной привычке маме. Ту хватил бы настоящий инфаркт. Поэтому Вадик баловался сигаретами только на улице и испытывал большие трудности при их покупке. Денег у него не было никаких. «Вообще говоря, все те, кто тотально зависит от родителей, — вздохнула я, — экономят на питании. Ну, дает мама какую-то сумму на обед». «Леокадия Львовна никогда не давала Вадику ничего», — прервала меня Рената. «Она морила его голодом?» — удивилась я. «Нет, конечно», — усмехнулась девушка. «Просто в консерватории не слишком хорошая столовая. Находится она в самом центре. Вокруг полно кафе. Вадик один раз на первом курсе пошел перекусить в какую-то харчевню. В то время Леокадия Львовна еще давала ему на обед. Съел что-то несвежее и отравился, причем очень сильно, в больницу отвезли. Вот с того дня Леокадия Львовна стала ему паковать еду с собой, бутерброды и термос. А чтобы любимый сыночек не польстился на какую-нибудь дрянь, сделала так, что у парня в кошельке не звенело ни копейки. Вадиму покупался проездной на месяц. Приобреталось все необходимое, но... Но в магазин он ходил только с мамой. Леокадия Львовна никогда ни в чем не отказывала сыну. Покупала все, на что падал его взгляд. Только живых денег не давала. Рената знала о финансовых наручниках приятеля и один раз попыталась было поговорить на эту тему с Леокадией Львовной. Но тетя Лека, так звала мать Вадима будущая невестка, только махнула рукой. «Вадик еще маленький, он не умеет распоряжаться деньгами». «Ему 20 лет», — напомнила Рената. «Милая моя», — улыбнулась тетя Лека. «И что?» «Да, Вадюша, судя по паспорту, пошел 3-й десяток. Но на самом деле в душе он 7-летний мальчик, абсолютно не приспособленный к жизни и неразумный. Вот поженитесь, и я с огромным удовольствием передам финансовые вожжи в твои руки. Ты девочка с головой». На этом беседа и закончилась. если Рената и Вадим ходили в театр, девушка никогда не шла в буфет. Зачем конфузить кавалера? Впрочем, Вадик не слишком стеснялся своего безденежья. Раздражать его оно стало лишь недавно. Ксюша, поняв, что у любовника в карманах свищет ветер, поступила иначе, чем Рената. Если та не решалась пойти с Вадиком в кафе, чтобы не ставить парня в неловкое положение, то Ксения, наоборот, ходила с ним в рестораны, а потом расплачивалась сама. Вадик же, приученный, что за него везде и всегда раздает купюры мама, не сопротивлялся. Скорее всего, он просто не задумывался, где Ксюша добывает деньги. «И где она их брала?» — грустно спросила я. Рената вздохнула. Старалась, как могла, хваталась за любую возможность заработать. Вадик же, пользуясь Ксюшиным кошельком, вел себя крайне непорядочно. Деньги любовницы он тратил и частенько приговаривал. «Эх, вряд ли мы сможем пожениться. Мама никогда не даст нам средств на жизнь». «Подождем, пока ты получишь диплом», — бодро отвечала Ксюша. Однажды она поинтересовалась у кавалера. «Значит, ты не женишься на мне только из-за того, что нет денег на жизнь?» Он кивнул. «И потом, где мы с тобой начнем семейную жизнь? Квартиры нет? Или предлагаешь у тебя обосноваться?» «Ни за что!» — испуганно замахала руками Ксюша. «Нас там мачеха сожрет!» «Вот видишь!» — воскликнул Вадик. «А у меня мама начнет во все вмешиваться. Сами с ума сойдем». Хитрый парень просто не испытывал никакого желания оформлять брак с Ксюшей. Ренате это стало понятно сразу. Но Ксюня, несмотря на полную самостоятельность, иногда демонстрировала такую же полную наивность. «Мы можем снимать квартиру», — предложила она. «Ты бы начал зарабатывать, я вести хозяйство». Вадик поморщился. «У нас нет стартового капитала». И тогда Ксюше пришла в голову идея утащить деньги, которые мачеха откладывала на приданое своей доченьке. Она сложила свои немудреные вещички в сумку, прихватила 3000 баксов и явилась к Вадиму в надежде на то, что любимый, увидев деньги, придет в восторг и мигом кинется искать жилплощадь. Вышло по-другому. Вадик сначала устроил любовнице допрос с пристрастием и узнал, что доллары краденые. Потом закатил дикий скандал, требуя, чтобы Ксюша отнесла их назад. Но девушка очень хорошо знала, мачеха мигом сдаст ее в милицию. «Нет», — ответила Ксюта, — «это невозможно». И тогда Вадим выгнал любовницу со словами: «Я с воровкой жить не могу». Ксюша прибежала к Ренате. Больше ей идти было некуда. «Я не понимаю», — плакала она, — «ведь он брал у меня деньги и никогда не интересовался, откуда они. А тут такой бенц устроил. Почему?» Рената собралась было сказать: «Вадим просто не хотел на тебе жениться», но прикусила язык. Наконец Ксюша успокоилась. «Ладно», — сказала она, — «я пойду». «Куда?» — спросила Рената. «Да я квартиру нашла», — грустно ответила девушка. «Думала, Вадик обрадуется. Теперь буду там одна жить. Домой мне нельзя». «Ты мне хоть телефон оставь», — попросила Рената. «Пиши», — кивнула Ксюша. Но поговорить им удалось только один раз. На следующий день Ксюша в волнении позвонила Ренате. «Ты знаешь Алину Ламе?» «Певицу?» «Да». «Конечно. Можешь ей позвонить». «Зачем?» — удивилась Рената. «Так можешь?» «Ну, в общем, да. Она тебя послушает?» «В каком смысле?» — продолжала недоумевать Рената. «В прямом!» — занервничала Ксюта. «Сделает она то, о чем ты ее попросишь!» «Ну, смотря что!» — удивилась Рената. «Мы хорошо знакомы, но никогда не были близкими подругами. А что ей надо делать?» «Да у нее мой паспорт! Пусть отдаст, а то мне плохо придется». «Что случилось?» — подскочила Рената. «Позвонишь? Сначала расскажи, в чем дело». «Давай наоборот», — вздохнула Ксюня. «Ты заберешь паспорт и попросишь, чтобы она не ходила в милицию и не поднимала скандала. А я к тебе завтра приду и все расскажу. Но неужели тебе трудно? Пойми, дело очень серьезное. Если меня не убьют, то в тюрьму точно попаду». И она бросила трубку. Испуганная Рената попыталась соединиться с Ксюшей, но услышала только длинные гудки. Очевидно, та звонила не из квартиры. Чувствуя всю возрастающую тревогу, Рената обратилась к Алине Ламе и спросила: «Ты знаешь Ксению Савченко?» «Столкнулись на узкой дорожке», — сердито ответила Алина. «У тебя каким-то образом оказался ее паспорт». «И что?» «Пожалуйста, отдай его мне». «Еще чего, зачем?» «Ксения моя подруга». «Однако странные у тебя друзья», — перебила ее Алина. «Вот уж не ожидала подобного пердемонокля». «Очень прошу, отдай мне документ и не ходи в милицию». «Так ты с ними заодно?» «С кем?» «С Элизой». «Я даже не знаю, кто она такая», — призналась Рената. «Зачем тогда ты лезешь не в свое дело?» Окончательно обозлилась певица и бросила трубку. Ничего не понимающая Рената вновь попыталась соединиться с Ксюшей и вновь потерпела неудачу. На следующий день Рената улетела в Мексику на полгода. Вернувшись, она первым делом позвонила Ксюше, но трубку никто не снимал. Пианистка стала заниматься своими делами и была очень удивлена, когда ее вдруг вызвали в отделение милиции. Молодой следователь спросил: «Вы знакомы с Ксенией Савченко?» «Да», — ответила Рената. «Знаете, где ее искать?» «Наверное, дома». «Она там больше не живет». «А что случилось?» — поинтересовалась Рената. «Ксения Савченко разыскивается по подозрению в мошенничестве». «Но что она сделала?» «У нас заявление от гражданки Ламе. Кстати, она утверждает, что вы в курсе дела». Пришлось Ренате объяснить ситуацию, но телефон квартиры, которую сняла Ксения, она не дала. Просто сказала: «Ксюта сама мне звонила, а потом перестала». Через месяц после визита в милицию Рената уехала на гастроли. На этот раз не за границу, а по России. Тур занял несколько месяцев. Никаких отношений с Ксюшей она не поддерживала и ничего о судьбе девушки не знала. «Но вы же написали Вадиму записку, в которой обвинили его в убийстве Ксюши», — воскликнула я. «Почему?» «Морально он ее убил», — вздохнула Рената. «Подтолкнул к воровству. Я очень обозлилась и нацарапала письмо. На мой взгляд, Вадим — подлец. Нужна была, пользовался, а потом отшвырнул». Я вышла от Ренаты, записав координаты Алины Ламе. У метро нашлось кафе «Ростикс». Я очень люблю эту забегаловку. Тут делают замечательно вкусный куриный шашлык. Кусочки нежного филе на шпажке вперемешку с печеным луком, помидорами и болгарским перцем. Я проглотила курятину и взяла телефон. У Ламе трубку схватили сразу. «Можно Алину?» — попросила я. «Слушаю», — ответил грудной голос. «Меня зовут Виола Тараканова». «Очень приятно». «Я занимаюсь делом Ксении Савченко». «О боже!» — воскликнула певица. «Но сколько можно? Ей-богу, я 100 раз пожалела, что к вам обратилась. Год прошел, я все забыла». «Нам надо встретиться». «Кому это нам?» — разозлилась Ламе. «Мне совсем ни к чему с вами беседовать». «Прошу вас». «Ладно», — сдалась Алина. «Хорошо. Завтра приезжайте в кафе «Чуланчик». Там и поговорим». «А сегодня нельзя?» «У меня дела», — рявкнула Ламе. «Очень важные. не пустая болтовня, как с вами. Завтра на Ленинском проспекте кафе «Чуланчик» в 3 часа дня». И она швырнула трубку. Я проверила, сколько у меня осталось денег на мобильном. $5. Надо покупать новую карточку. Не успела я подумать об оплате, как трубка зазвенела. «Алло, Арина Виолова? Вас беспокоит бр-бр-ням-ням из газеты «Будильник»?» «Кто?» — не поняла я. «Будильник!» «Нет, как вас зовут?» «Бр-р-р, Никодимова!» — ответила женщина и повторила. «Коза Никодимова!» Удивленная столь странным именем, я спросила: «И что?» «Надо сделать с вами материал». «Какой?» «Интервью и фото». «Зачем?» Коза Никодимова рассмеялась. «Ну, чтобы читатели вас знали. Так мы приедем?» «Куда?» «К вам». «Когда?» «Сейчас». «Понимаете, я в городе. Через час успеете вернуться домой?» «Ну, лучше через 2», — ответила я, вспоминая бардак, который царил у нас утром в квартире. «Ладно», — сдалась коза. «Давайте адрес». После детального объяснения дороги на счету остался всего $1. Я позвонила домой. Подошла Марина Степановна. Памятуя о деньгах, исчезающих из моего кармана в направлении телефонной станции, я быстро сказала: «Немедленно уберите в квартире, к нам едут журналисты». «Зачем?» — ответила Марина Степановна. «Лорочка на гастролях». «Это ко мне». «К вам? Что за чушь? Что им с вами делать?» Возмутилась мать Вована. Я обозлилась. По мнению Марины Степановны, есть только одно лицо в стране, у которого можно брать интервью. Это Лора. И тут мобильный умер. Деньги кончились. Домой я принеслась через 40 минут с высунутым языком и оглядела пейзаж. Естественно, в мойке гора посуды, на столе не убранные с утра чашки. В гостиной тоже открывалась не лучшая картина. Я стала хватать разбросанные повсюду вещи и запихивать их в шкаф. Главное сейчас соблюсти внешний порядок. Уйдет журналистка, разложу все по местам. Черт, чем же ее угощать? Пришлось нестись в булочную за тортом. Томочка тем временем мыла пол в коридоре. Марина Степановна, обиженная тем, что журналисты проявили интерес к моей персоне, не высовывалась из своей комнаты. Наконец, квартира приняла приличный вид. Я перевела дух, и тут раздался звонок. «Открывай!» — велела Томочка и убежала. Я распахнула дверь, на пороге стояла Кристя. «Вилка, привет!» — заорала она. «Ребята, заходите, только ботинки скидывайте. Мы будем уроки вместе делать». Толпа детей, пошвыряв уличную обувь, понеслась вглубь квартиры. Я стала собирать сапоги и кроссовки в одну кучу. Снова раздался звонок. На этот раз появился Ленинит. «Доча!» «Иди в кухню и сиди молча!» — рявкнула я. «Почему?» — растерялся папенька. Но тут в дверь опять позвонили. «Ступай с глаз долой!» — прошипела я и открыла. Перед глазами возникла толпа людей. «Вы к кому?» — обалдела, закрутила я головой. «Арина Виолова тут живет!» — писклявым голосом спросил дядечка, сжимавший в руках нечто, больше всего похожее на гранатомет.